28. Нет такого одиночества, которое нельзя разделить. Тем утром хоронили Виктора Бенджамена. 1937-2017. Без отца Седрика. Так распорядился усопший. Жак Лучини установил аппаратуру рядом с могилой. Зазвучала песня Даниэля Гишара «Мой старик». В потертом стареньком пальто все в нем. Зимой и летом он зябнуть по утрам привык. Знакомьтесь, мой старик. Ни креста, ни цветов, ни венков, только таблички от друзей и коллег, жены и детей. Один из сыновей держал на поводке собаку, чтобы она тоже простилась с хозяином. Даниэль Гишар все пел. «Ту песню помнят все вокруг, ты костерил хозяев тут, крыл левых, правых, буржуа, творца и то настиг, да, мой старик». Пес сидел и, ни разу не заскулив, слушал до конца. Когда церемония закончилась, родственники пошли к выходу. Пес Виктора следовал за ними. Рядом бежала Элиана. Ей явно понравился этот кобелек, но она вскоре вернулась домой к своей уютной корзине. Старость — не радость. Какая уж тут любовь. Я вернулась домой в отвратительном настроении. Но это почувствовал. Он сходил за свежим багетом, фермерскими яйцами, и мы соорудили роскошный омлет с тертым сыром канте. На столе, в куче рекламных буклетов о лучших сортах семейного салата и посадочном материале для прививки кипарисов под каталогами от William & Jardine, лежало письмо Марка с замком Ив, отправлено из Марселя. Виолетте Тринет-Туссен, кладбище Брансьон-Аншалона, 71, Сона и Луара. Я вскрыла конверт, дождавшись ухода Ноно. Жюльен Сёль начал письмо безо всяких политесов. Нотариус распечатал написанное мамой письмо. Судя по всему, она не была во мне уверена и хотела сделать все по закону. Подозреваю, она опасалась, что я не выполню ее последнюю волю. А хотела она одного — лежать рядом с Габриэлем Приданом на вашем кладбище. Я попросил нотариуса повторить незнакомое имя — Габриэль Придан. Я сказал, здесь какая-то ошибка. Моя мать была замужем за моим отцом, которого звали Поль Сёль. Он похоронен на кладбище Сен-Пьер в Марселе. Нотариус ответил, что никакой ошибки нет, и речь действительно идет о завещании Ирен Файоль по мужу Сёль, родившейся 27 апреля 1941 года в Марселе. Я сел в свою машину и ввел в GPS новый адрес. Брансьон-Аншалон, дорога на кладбище. Потому что кладбище не фигурировало в предлагаемом списке. 397 километров в противоположную от Марселя сторону, никуда не сворачивая. По автостраде до Макона. Свернуть у Сансе и еще 10 километров рулить по сельским дорогам. Что там забыла моя мать? Остаток дня прошел впустую, и в 9 вечера я отправился в путь, через несколько часов остановился недалеко от Лиона. Хотелось кофе, нужно было заправиться и поискать в интернете Габриэля Придана. Википедия помогла определением слова «осторожность». Я направился к давно умершему и погребенному человеку и пытался восстановить в памяти моменты общения с матерью в последние годы. Несколько воскресных обедов, кофе время от времени, если я по службе оказывался в ее квартале на улице Паради. Она никогда не спрашивала, счастлив я или нет, интересовалась только политическими событиями и моей работой. Правда, ответы ее разочаровывали. Мама ждала рассказов о кровавых разборках и преступлениях по страсти, а я мог поведать только о карманных кражах и грабежах. В крайнем случае, о торговле наркотой. Мы прощались в коридоре, она целовала меня и говорила: «Ты там поосторожнее». О личной жизни матери я не знал ничего и не мог припомнить даже тени Придана в моих воспоминаниях. До Брансьон-Аншалона я добрался в 2 часа ночи, припарковался у закрытых ворот кладбища, выключил мотор и задремал. Мне снились кошмары, потом я замерз, включил печку, снова погрузился в сон и открыл глаза в 7 утра. В доме зажегся свет, и я постучал в дверь, не ожидая увидеть вас. Думал, что смотритель кладбища окажется пузатым стариком с багровым лицом. Знаю, избитые представления глупы до невозможности. Но кто был бы готов к встрече с такой женщиной, как вы? Думаете, легко выдержать взгляд, подобный вашему, недоверчивый, испуганный и нежный одновременно? Вы впустили меня, угостили кофе, У вас было хорошо. В кухне вкусно пахло. И от вас тоже хорошо пахло. Вы были в сером халате старушечьем, совершенно неподходящем для трогательно-моложавой женщины. Я не могу подобрать слов, чтобы описать самое первое впечатление. В вас чувствовалась энергия, неподвластная времени. А халат, он напоминал маскировку. Как будто девочка примерила одежду своей бабушки. Волосы вы в тот день убрали в пучок. Не знаю, в чем было дело. Что повлияло сильнее? Шок, испытанный в кабинете нотариуса, бессонная ночь в дороге, уставшие глаза, но вы показались мне нереальным созданием. Призраком, привидением. Увидев вас, я почувствовал, что мама впервые приобщила меня к своей странной параллельной жизни, призвала меня туда, где действительно существовала. А потом вы достали эти потрясающие регистрационные журналы похорон, и я понял, что вы не такая, как все, что особенные женщины действительно существуют. Вы были личностью, а не чьей-то копией. Вы попросили немного подождать, я вернулся в машину, включил двигатель, закрыл глаза, но заснуть не смог. Воображал вас за дверью дома, куда был допущен всего на час, и прокручивал в памяти встречу с вами, вслушивался в музыку сцены. Увидев вас снова в темно-синем пальто за решеткой ограды, я подумал, нужно обязательно выяснить, откуда она взялась и что тут делает. Вы отвели меня на могилу Габриэля Прюдана, шли, держась очень прямо, и ваш профиль был прекрасен. При каждом шаге под синим пальто угадывался красный цвет, словно подошвы ваших туфель скрывали какую-то тайну. И я снова подумал, нужно обязательно выяснить, откуда она взялась и что тут делает. Мне следовало грустить тем октябрьским утром на вашем мрачном, насквозь простуженном кладбище, но я чувствовал нечто совсем иное. У могилы Габриэля Прюдана я казался себе мужчиной, влюбившимся в подружку невесты в день собственной свадьбы. Во время второго посещения брансьона я долго за вами наблюдал. Вы протирали портреты усопших и беседовали с ними. Меня в третий раз посетила мысль, что нужно обязательно выяснить, откуда она взялась и что тут делает. Расспрашивать мадам Бриан не пришлось. Она сама с большой охотой поведала мне, что вы живете одна, а ваш муж исчез. Я решил, что исчез, значит, умер, и обрадовался, подумал, она одинока. Когда мадам Бриан уточнила, что ваш муж неожиданно испарился 20 лет назад, я почувствовал, что он может вернуться, и то состояние нереальности, в котором вы пребывали во время нашей первой встречи, вызвано именно этим обстоятельством. Бесконечными часами, проведенными в состоянии подвешенности между жизнью и другой жизнью. Вы сидели в зале ожидания, и никто не окликал вас по имени. Казалось, что Тюссен и Трине перебрасываются мечом, а вы замаскировались, спрятали свою молодость под унылым серым халатом. Я захотел выяснить правду ради вас, освободить принцессу, изобразить героя комикса, сорвать темно-синее пальто и увидеть красавицу в красном платье. Пытался ли я через вас узнать то, чего не знала моей матери и собственной жизни, конечно. Я вломился в вашу прайвеси в поисках утешения и прошу за это прощения. Извините меня. За 24 часа мне удалось выяснить то, что 20 лет оставалось для вас тайной. Я без труда получил копию вашего заявления об исчезновении мужа, поданного в жандармерию. Из записи бригадира, беседовавшего с вами в 1998 году, я узнал, что ваш супруг регулярно отлучался из дома. Исчезал на много дней, даже недель, и не сообщал, где находится. Филиппа Туссена не искали, потому что никто не встревожился. Его психологический и моральный профиль, как и состояние здоровья, позволяли предположить, что он скрылся совершенно добровольно. Я узнал, что исчезновение — легенда. Ваша и всех остальных брансьонцев. Совершеннолетний гражданин волен прервать все контакты с близкими, а если адрес нового местонахождения будет выяснен, сообщить его родственникам можно лишь с согласия этого человека. Я не имею права дать вам координаты Филиппа Туссена, но мне плевать. Вы сами сказали. Жизнь стала бы очень скучной, если бы мы делали только то, что предписывают наши полномочия. Сделайте с этим адресом что захотите. Я написал его на листке, спрятал в конверт, и прилагаю к письму. Преданный вам Жюльен Сёль. Это первое любовное письмо за всю мою жизнь. Странное, но все-таки любовное. В нескольких строчках Жюльен почтил память своей матери, и слова явно дались ему непросто. Его послание занимает страницы. Изливать душу незнакомому человеку гораздо легче, чем собравшимся за столом родственникам. Я смотрю на запечатанный конверт с адресом Филиппа Туссена. Кладу его между страницами Roses Magazine. Пусть лежит, пока я не решу, что с ним делать. Хранить, не читая, выбросить или прочесть. Филипп Туссен живет в 100 километрах от моего кладбища. Не могу поверить. Я думала, он где-то за границей, на краю света, того самого, который давно перестал быть моим.